Краснодарский край, Кондратьев. Я прочитаю одно место, которое записано в книге «Деяния святых апостолов». Это 16 глава, 10 стих. «После этого видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Но мы в нашем Краснодарском крае для того, чтобы благовествовать там, ну, собирали семинары, планировали, где нам благовествовать. В начале года у нас был составлен план благовестия по Краснодарскому краю, но когда мы посмотрели на этот план не удовлетворял нас. Мы собрали второй семинар ответственных по благовестию в церквах, в группах, и так вот призвали, чтобы план был составлен ежемесячно, то есть помесячно. Но было предложено, и многие церкви и группы, они откликнулись и согласились, чтобы... Минуточку. Братья, если нам закрыть вот эту сторону, то здесь в палатке ветра не будет, а то ветер немножко мешает и не всем удобно. Там организуйте, обширонцы, закрыть вот эту сторону, чтобы было хорошо. План благовестия помесячный был составлен в нашем крае, и это служение совершалось. Ну, я кратко расскажу, братья и сестры, о благовестии в нашем Краснодарском крае. В нашем крае 7 регионов, ответственные в каждом регионе по благовестию. И те планы, которые были составлены, в основном благовестие совершалось по плану. И, ну, делалось это дело. Ну, допустим, по Курганинскому региону там благовестие совершалось. Посещали станицы, хутора, поселки. Из дома в дом благовестие совершалось. Также у нас в этом регионе, в Курганинском, работает братский дом. То есть реабилитационный дом, куда могут приехать все желающие освободиться в рабстве, в котором находятся, то ли в наркотической зависимости, или в алкогольной зависимости. И в этом братском доме, ну, проходит реабилитацию до 10 человек. С братского дома выходили братья, которые впоследствии становились членами церкви, сегодня ответственные за этот братский дом. Брат, который когда-то проходил реабилитацию, сегодня он там совершает труд и служение с теми душами, которые приходят для того, чтобы получить свободу от рабства, в котором они находятся. Но работа, братья и сестры, проводится у нас в зонах. Так вот Бог благословил в последнее время, если раньше было трудно заходить в зоны с проповедью Евангелия, сегодня... более свободно, и каждый месяц, каждую среду братья с Курганинской церкви, с Лазаревской церкви, с Титаровской, они заходят в зону и там проводят служение. Сегодня мы рассуждали с братьями, как нам провести крещение. Есть души в зоне, которые хотят заключить завет с Господом. То есть как туда занести емкость, в которой бы мы могли покрестить те души, которые там уверовали и хотят следовать за Господом. Но сегодня рассуждение у нас, какую емкость и как туда пронести, для того, чтобы совершить крещение. Очень ревностно трудятся в деле благовестия. Это Майкопский, вот район Белореченский, Обширонский. Там тоже планы по благовестию. Это поселки, хутора. Недельные планы, трехдневные планы, и труд этот совершается. Белореченская церковь трудилась, ну, так благовестие проходило благословенно в одной местности, это поселок Гончарка. Там сотрудники милиции, ну, решили воспротивиться, воспрепятствовать делу благовестия, но все равно благовестники оставались на своем месте и проводили дело благовестия. Лазаревская церковь, там тоже братья и сестры ревнуют в деле благовестия. Но и ревность их благовестия, а результат, там, значит, приняло крещение 6 человек. и 5 человек приняли крещение из мира. Это результат благовестия церкви побережья в нашем крае Лазаревской. Это хороший результат. Туапсинская церковь там тоже благовествует братья и сестры. Там 2 человека приняли крещение из мира. Большие переживания, ну, допустим, как в Краснодарском крае. Если брат рассказывал, какие дороги в Казахстане, то в нашем крае дороги очень хорошие. Даже в самый отдаленный заброшенный хутор все равно там дороги, асфальт и прочные дороги. И так вот все-таки, ну и в нашем крае сейчас создан отдел по благовестию для того, чтобы усилить дело благовестия, улучшить это служение в нашем крае, чтобы и вот в те хутора и поселки, куда и дороги ведут хорошие, но чтобы туда дороги вели благовестников, чтобы благовестники могли бы и вот в эти отдаленные места, посещая, нести эту радостную, благую весть спасительную. Но у нас большие переживания. Это республика Абхазия, братья и сестры. Но благовестие там проходит регулярно, мы благовествуем. Препятствий в Абхазии нету по благовестию. Даже зовут сотрудники милиции, даже зовут иногда братьев, почему вы мало благовествуете. Но взоры наши всегда были направлены, это припограничный район Абхазии, Гали, где и военные действия. У нас были такие поездки разведывательные в этот район, но они успехом не увенчивались, потому что не разрешали нам там благовествовать. И всегда говорили, как только обстановка умиротворится в нашем районе, тогда, пожалуйста, приезжайте. Но, как я наблюдаю за служением в Абхазии и наблюдая за Гальским районом, мы ждали этого момента, но больше 5 лет, когда же все-таки в этом районе разрешат нам благовествовать. Но и в этом году мы опять очередной раз решили заехать в город Гали для того, чтобы там, ну, провести благовестие. Но как начать, кому обратиться? Я пошел к директору рынка, подошел к нему, объяснил ему, кто мы, откуда мы приехали, зачем мы сюда приехали. Но рассказал, что приехали мы для того, чтобы людям подарить Евангелие и на родном языке, на русском, спеть. Он послушал, послушал меня и говорит: «Ну а кто я такой, чтобы вам препятствовать? Это дело ваше, вы его и делайте». Но мы и поняли, что Бог открывает благовестие в этом Гальском районе. Мы провели служение, и в первое служение мы раздали больше 500 трактатов, Евангелий, брошюр и нашего издания отдела «Христианин». Да, более 500 раздали мы литературы. Спланировали мы также, чтобы это благовестие, служение в Гальском районе проходило каждую неделю. Итак, вот нашим краем согласились мы, церкви, регионы, образовывали группы, и поездки совершались. Туапсинская церковь, Славянский регион, с нашего региона мы совершали эти поездки именно в Гальский район, районный центр Гали, и проповедовали там каждую пятницу. Каждую пятницу раздавалось до 500 трактатов и Евангелий. Но люди, которые проживают в Гали, по-русски понимают, но читать некоторые не могут. На абхазском языке читать они не умеют, потому что там в основном живут мингрелы. И так где-то потихонечку люди спрашивают, нам бы Евангелие на грузинском языке. Но сколько было Евангелий, потому что через границу провести Евангелие на грузинском языке, через абхазскую границу, это и сложно, и опасно, и... но все равно Бог открыл двери и на границе. Все Евангелие, которое было у нас на грузинском языке, их было где-то более 100 экземпляров. Мы почти все эти Евангелия перевезли в Абхазию, именно вот для жителей Гальского района. Ну и так принимают весть евангельскую в Гальском районе. Туда сейчас переселилась семья. В центре Гали, напротив администрации, приобрели большой прекрасный дом. Там сейчас живет семья, которая с Грузии переехала в Гали. И в этом месте, но мы хотим отремонтировать комнату, залы очень большие. Люди даже интересуются, ну а куда вы нас пригласите? Где вы нам предложите, чтобы мы могли прийти и послушать? И Бог усмотрел для этого города большой дом, где будет молитвенный дом. Живя там семья, они будут приглашать жителей этого района для того, чтобы им глубже и понятнее объяснить евангельскую весть. Была также поездка у нас в Гагринский район, в Абхазию. Приехали мы в Гагры. На удивление, в этом городе нам разрешили провести благовестие в колледже. Директор колледжа разрешил и говорит: я соберу всех студентов. К нам приезжает телевидение, и мы хотим вот и эту часть отобразить, ну, для информации Абхазии. Собрал всех студентов, и где-то около 2 часов прошло хорошее служение, и провели мы для студентов этого колледжа. Потом посетили реабилитационный центр медицинский, где собираются люди и проходят реабилитацию. Ну, инвалиды, те люди, которые участвовали в военных действиях, когда была война в Абхазии. И мы зашли, где собрались люди, зашли в холл. И как только мы появились, один человек задает вопрос: ну а где ваш крест? Где ваши кресты? Нам нужно видеть кресты. Но я смутился, думаю, где мы возьмем этот крест, и мы его-то и не покажем, этот крест. Но брат быстро сообразил, говорит: мы сейчас споем вам о кресте. И когда спели гимн «На далеком холме виден крест», люди эти прослушали, они больше не задавали нам вопросы, они больше не предлагали нам показать крест, но провели служение, и многие из них согласились посетить молитвенный дом. Раздали литературу, братья и сестры, поэтому, но молиться за служение благовестия — это в республике Абхазии. Сегодня еще пока двери для благовестия, но в Абхазии открыты, препятствий там нету. Но двери для благовестия сегодня, я вижу и наблюдаю, открываются не только в Абхазии, но и в Краснодарском крае. Если когда-то были запреты, не разрешались проводить благовестие в общественных местах, Майкопская церковь провела очень хорошее служение в музыкальной школе. Там разрешили, там собрались учителя, там собрались, ну, много людей собралось, и провели там хорошее служение. И в других местах, где-то вот сегодня Бог так располагает благовестию, вот в нашем крае, нету сегодня каких-то больших запретов, хотя и изданы законы сегодня, если где-то более 2 человек собираются, то это уже нарушение. Но особых притеснений нету в деле благовестия. Поэтому эта конференция, которая очередной раз проходит во всем нашем объединении, эта конференция сегодня призывает братья и сестры к тому, чтобы дело к благовестию, оно загоралось, чтобы у нас было большое желание. Как я прочитал в начале: «И призывал нас Господь благовествовать там». Но начнется Новый год. Как это было в начале, в книге «Деяния святых апостолов», в 5 главе написано: «И всякий день не переставали благовествовать об Иисусе Христе». То есть апостолы всякий день, и те, которые уверовали в то время, всякий день они не переставали. Но я всегда говорю об этом, а мы живем в это последнее время. Да благословит нас Господь, чтобы и мы старались всякий день в личном благовестии, в групповом благовестии совершать это служение для того, чтобы было больше уверовавших. Ну и в заключение я хочу напомнить одно место, которое записано в книге «Есфирь». В 4 главе, в 14 стихе написано: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Мы народ, царственное священство, достигли этого положения для того, чтобы благовествовать. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы не промолчали. Как это сказал Мардохей Есфири, если ты промолчишь, если мы промолчим, то, как он говорил, ты и дом отца твоего погибнете. Апостол Павел, он тоже, обращаясь в Коринфянскую церковь, говорил: «Горе мне, если я не благовествую». Да благословит, чтобы дело благовестия, оно улучшалось как в личном служении, в групповом, в церковном, в краевом, чтобы вот, как мы сегодня слышим, чтобы это служение загоралось. Сейчас мы послушаем свидетельство брата, который уверовал вследствие благовестия. Это с Лазаревской брат уверовавший. Он сейчас расскажет, как его Господь нашел и как он его помиловал.